После ресторанчика Рюдзи добрался до дома позднее, чем рассчитывал. Намотав шарф на шею, он поспешно бежал по аллее с сумками в обеих руках. Холодный ветер резал ему лицо как ножом. Чем быстрее он разделается с сегодняшним обедом, тем лучше. Хотя он долго колебался, покупать ему капусту или нет, в конце концов он все-таки решил не покупать, предпочтя свинину, морковку и жареный тофу, чтобы сделать простую тушеную свинину. Рис еще остался, так что 20 минут хватит. Рюдзи повернул на знакомом углу, выбежал на знакомую улицу и остановился на секунду, чтобы взглянуть на окна второго этажа многоэтажного дома. За прошедшую неделю это уже вошло в привычку. Занавески по-прежнему были задернуты, в гостиной темно, никаких признаков жизни. Она не вернулась. Рюдзи продолжал смотреть, не зная, что у него открыт рот, а брови почти сошлись вместе. Где шляется хозяйка квартиры и почему она не возвращается? Он медленно выдохнул облачко белого пара, продолжая смотреть на темные окна. Воображение снова разыгралось. Скоро тот шепот, что он слышал в тот день, опять зазвучит в его голове. «Рюдзи, я все еще...» Это последние слова Тайги, что слышал Рюдзи. Глядя на пустую квартиру, Рюдзи надеялся, что найдет хоть какой-то ключ, какую-то зацепку, которая поможет понять, почему она до сих пор не возвращается. Правда ли то, что сказала классная руководительница о ее слабом здоровье? Хотя она сказала, что там лишь слабые ушибы, вдруг на самом деле это серьезно? А если это не так, может она думает, что у меня с Минори все хорошо и поэтому чувствует дискомфорт? Может, она узнала о чувствах Рюдзи и потому решила больше никогда не появляться перед ним? Сложно сказать. Рюдзи прошептал. Какая дура. Раз уж Тайги здесь не было, Рюдзи мог сказать то, что давно уже хотел сказать. История о слабом здоровье – ерунда. Настоящая причина, как подозревала Рюдзи, заключается в том, что Тайга на самом деле дура. Какой смысл убегать от всего? Будет ли все хорошо, если она просто бросит Рюдзи вот так, никогда больше его не увидит, притворяясь, что ничего не случилось, не зная, что произошло между ним и Минори? Если все действительно так... Но Рюдзи резко тряхнул головой, выбрасывая из нее эти мысли. Все, что он сейчас подумал, строится на шатком «а что если?». Нет смысла стоять перед этим шикарным зданием и позволять бушевать своему воображению. Он не узнает правду, пока не спросит саму Тайгу. Бессмысленно думать, если бы я все забыл, все бы пришло в норму, и Тайга вернулась бы. Да и вряд ли можно так просто стереть воспоминания. Порыв морозного ветра заставил Рюдзи задрожать от холода и вздохнуть. Он заставил себя успокоиться и двинуться дальше. Как бы то ни было, ему все еще надо приготовить обед. Когда он украдкой глянул на подъезд многоэтажного дома уголком глаза... В глазах мгновенно потемнело, горло сжало так, что он не мог дышать. Когда его кто-то схватил сзади, Рюдзи наконец понял, что это за демон позади него. Он со стуком бросил на землю сумки. «Тай! Тайга! Она хочет убить меня!» «А, вот и вся». Руки, которые держали его шарф стальным захватом, неожиданно отпустили его. Рюдзи, захваченный врасплох этим неожиданным нападением, благодарно вздохнул. «Не думаешь, что тебе стоило бы вести себя немножко драматичней?» Рюдзи, опустившись на одно колено, выталкивал из себя слова, которые хотел сказать Тайге, со слезами на глазах и страшным лицом. «Ты дура! Как ты можешь душить меня только для того, чтобы я тебя заметил? Я действительно не мог дышать? Что ты хочешь сделать со мной? Тебе не кажется, что это слишком странный способ привлечь внимание?» Рюдзи ткнул пальцем в нос Тайги, но та лишь надела на лицо выражение «Как плохо! Но я не виновата!» «Ой, как плохо! Но я не виновата!» «Она сказала это! Она действительно сказала это!» Глаза Рюдзи начали светиться красным. Но Тайга высокомерно выпятила грудь, вздернула подбородок и сказала. «Я увидела тебя из-за угла, но немножко стеснялась кричать тебе. А сколько ни махала, ты все равно меня не замечал. У тебя проблема с глазами? Они жиром заплыли? Ты вообще умываешься?» «О чем ты вообще говоришь?» Голос Рюдзи звучал так, как произносят проклятие. Он быстро прикрыл руками горло, чтобы его не начали душить снова. Но Тайга, по-прежнему держась за его шарф, полезла ему на спину, словно обезьяна. Конечно же, шея Рюдзи опять попала в тиски, конечно же, дыхание опять перехватило, конечно же, снова жизнь оказалась под угрозой. «Кончай шутить со мной! Чем ты вообще занималась все это время?» И больше ничего. Рюдзи проглотил остаток фразы. Палец, почти коснувшийся кончика носа Тайги, непроизвольно дрожал. Но слов, чтобы закончить фразу, у него не было. «Тай... Разве это не Тайга?» Рюдзи развернулся, говоря это. Маленькие руки, державшие его шарф, разжались. Тайга соскользнула с его спины. «А? Я не понимаю, что ты пытаешься сделать?» Рюдзи вздрогнул и подумал. «Тайга вернулась!» Она, надувшись, стояла перед Рюдзи. «Ты можешь прекратить такой сонный разговор, пока не отправился в иной мир?» Глядя на него так, словно хотела отправить его туда сама. Тайга была одета в пальто поверх школьной формы, ремень сумки наискось через плечо, руки в карманах, вокруг шеи несколько раз обмотан шарф и белый пластырь на лбу. «Тайга!» Она вернулась. Она и правда вернулась. Рюдзи не знал, что сказать, как отреагировать. Тайга спросила: «Да что с тобой такое?» Тайга опустила глаза на 45 градусов, спрашивая Рюдзи. «Ты...» «Я задала вопрос. Что с тобой такое?» «Где ты была? Почему не вернулась раньше?» Рюдзи непроизвольно схватил Тайгу за шарф. Это была случайность, не месть. Теперь уже Тайга начала бороться за жизнь, словно в агонии. «Знаешь, как я волновался? Столько времени! Где ты была? И с кем?» «Ты убьешь меня, идиот?» Правая рука Тайги врезалась в подбородок Рюдзи, словно пытаясь разорвать ткань реальности. Было больно, но... неважно что. «Да что с тобой такое, тупой пес?» Тайга начала лупить Рюдзи по лицу обеими руками. Рюдзи уворачивался, отчего она еще больше злилась. «Врёшь, не уйдешь!» — крикнула Тайга, прыгая вперед и хватая Рюдзи за воротник. Она силой подтянула его лицо к себе и сделала глубокий вдох, приготовившись осыпать своими обычными оскорблениями. Под тусклым светом уличных фонарей Рюдзи взглянул прямо в глаза Тайги. Ее карие глаза блестели, словно редкие звезды в ночном небе. Маленькие руки на руках Рюдзи неожиданно стали горячими, ее дыхание коснулось его губ, ее кожа была так близко, что он почти мог чувствовать тепло ее тела. Рюдзи грубо оттолкнул ее. Это было слишком возбуждающе. Рюдзи попытался подняться на ноги, отталкивая горячие руки Тайги. Они смотрели друг на друга, ничего не говоря. Холодная улица погрузилась в тишину. Стоя прямо перед Рюдзи, Тайга открыла рот, словно была смущена его неожиданной вспышкой сопротивления. Она недоумевающе смотрела на Рюдзи, не понимая, почему вдруг он демонстрирует такое сопротивление, если она все время проделывала с ним такое. Рюдзи по-прежнему ничего не говорил, хотя лицо и уши его, до которых дотрагивалась Тайга, словно горели. Он не мог больше этого выносить и отвел взгляд от Тайги. Тайга стояла спиной к пурпурно-синему вечернему небу, глядя на Рюдзи. Рюдзи не понимал, как ему смотреть в лицо Тайги с таким выражением. Но Тайга, похоже, что-то почувствовала по лицу Рюдзи и слегка вздохнула. «Что стряслось?» Рюдзи увидела, что ее жемчужное лицо слегка окрасилось розовым. С каждым ее вдохом розовый оттенок становился все гуще. Затем она очень любит его. «Что случилось?» Тайга неожиданно распахнула глаза, испуская ауру зверя, загнанного в угол. «А? Что случилось? Что случилось? Что случилось?» Она отвела руки, словно готовясь опять наброситься на Рюдзи. Тайга была похожа на ребенка, который разбивает и крушит все, до чего может дотянуться. Она медленно оттесняла Рюдзи в угол. «Ну что, ты можешь сказать?» Она снова сократила дистанцию, с громким звуком ударив Рюдзи в грудь. И затем попыталась снова схватить Рюдзи за воротник, словно желая стереть возникшую неловкость. Но краска отказывалась сходить с ее лица, расходясь до кончиков ушей. Тайга задержала дыхание и прикусила губу, продолжая пристально смотреть на Рюдзи. «Эта схваченная глотка была горячей? Или горячей была рука, схватившая за глотку? Это так громко стучит мое сердце? Или ее? Она очень любит Рюдзи». В этот момент руки Тайги схватили Рюдзи за горло и за плечо, окуная его лицо в слова. Рюдзи даже не успел защититься, как его тело было вздернуто вверх. Что случилось? Все неожиданно стало белым. Словно его в голову ударил метеорит. Взрывная волна поразила его сильнее, чем простое удушье. Он даже почувствовал, как его тело рассыпается в прах. Весь мир исчез, небо и земля поменялись местами, звезды сгорели, каждое живое существо на земле было поглощено бушующим огнем разрушения. Ничего не видно, ничего не слышно, лишь одно разносится по вселенной. Что случилось? «Удар с размаху!» «О!» Тайга смотрела на него сверху. Рюдзи, похоже, лежал на дороге как дурак. «А удар с размаху!» Небо и земля поменялись местами из-за того, что он пропустил удар с размаху Тайги. Если бы Тайга не схватила его за воротник, Рюдзи ударился бы головой. «Что? Что ты делаешь? Ты думаешь, что творишь? Убийца? Хулиганка? Что за радость набрасываться на меня все время?» «Но извини, но это ты виноват. У тебя был такой убийственный взгляд, что я просто инстинктивно почувствовала угрозу для юной девушки». «Я всего лишь был шокирован твоим неожиданным возвращением. И ты первая на меня набросилась. Это мне надо бояться. Разве ты не душил меня? Сначала ты меня!» Рюдзи наконец поднялся на ноги, расспрашивая Тайгу, протянув руки. Тайга развернулась, полностью игнорируя его и заставляя еще больше злиться.